Глава вторая. Бросок на миллион. Серединой нашего путешествия стала та самая злополучная деревня. 20 деревянных домов глядело на меня своими покосившимися, а местами и ввалившимися в землю стенами. Свиньи и быки спокойно бродили по двору, тогда как оставшиеся у крестьян куры и утки тихонько крякали и кудахтали у местных под оградками. И не скажешь, что налет был. В моем понимании, подобное действие сопровождалось сожженными домами, горами трупов и, конечно же, спизженным скотом. А тут почти все на месте. «Шутишь?» — нервно выдал Митчелл. «Обычно, когда я приезжаю, вся деревня слетается, а тут...» «Вон!» — рукой указав на ковыляющего к нам раненого старикана, сердито произнес аристократ. «Ваша светлость! Слава всем богам! Вы наконец-то прибыли!» Рухнув перед лошадью на колени, едва не плача, проговорил крестьянин. «Опять нападали?» «Опять, ваше сиятельство, опять! Сначала месяцем ранее, затем неделю назад, и вот снова! Всех молодух сукины дети угнали, четырех мужиков вместе с кузнецом порубили, двух баб наших, попользовавшись, прирезали!» «А еще, еще!» Тут уж мужик не выдержал и вовсе перешел на слезы. «Коровок наших эти суки угнали! А у нас по 5-9 детей у каждого на двор. Чем кормить? Спасай, государь, ибо через месяц не то что продуктами, даже собственными головами оброка собрать не сможем». «Месяц назад? А не затянул ли Митчелл с визитом? Далеко ли его резиденция, что он так запоздал? Проблемы с крысами и ворами при дворе, по идее, первыми решаться должны. А тут такое». По задумчивому, слегка растерянному взгляду парня понял. Все же Митчелл допустил ошибку. Недооценил или еще чего, но факт остается фактом. Опоздал. Проблемы стали скапливаться. И вот понес значимые потери в рабочей силе, которые все равно приходится исправлять. В деревне из мужиков, способных отпор дать, остался только местный охотник, молодой пастушок лет 16, раненый конюх да сын кузнеца, которого убийцы запрягли до следующего своего возвращения кое-какое снаряжение подлатать. Остальные либо стары, либо для боя слишком молоды, либо в город уехали торговать, либо на войне. 4 мужика на 20 домов. М-да. Понятно. До первых снегов с вас оброк снимаю. А как с ублюдками лесными разберемся, вернувшись в город, куплю для вас парочку рабов. Может, даже подмастерья кузнеца, если получится. О, господин Тутлюс, вся наша деревня будет молиться за ваш успех. Головой ударившись в дорожную грязь, едва ли не с поцелуями припадая к копытам лошади аристократа, проплакал крестьянин. Не успел я толком ознакомиться с местной деревней и теми, кто поглядывал на нас из щелей, закрытых ставнями окон, как тут же показался разведчик Митчелла. Всего несколько слов, и первая пятерка рыцарей в кожаных доспехах тотчас устремилась вперед, а вслед за ней и мы. «Медес, сконцентрируй магию на моей защите и защите нашего гостя!» Пригибаясь и уклоняясь от лесных веток, летящих нам в лицо, потребовал лорд. И маг сиюсекундно исполнил его приказ. Вокруг меня вновь появилось какое-то странное белое свечение, отчего нутро недовольно сжалось. Моя летящая за всеми дурная лошадь, бьющаяся о седло, посиневший зад, и эта странная окутавшая тело магическая хреновина грозились довести меня до нервного срыва. Давно позабывший те дни, когда из кого-то требовалось кулаками выбивать все дерьмо, осознал, насколько повлияла на меня прошлая должность директора и управленца. Черт, видимо, придется вновь перестраиваться под новый образ жизни. Первые двое из вырвавшейся вперед пятерки внезапно вместе с лошадьми летят на землю. «Стой, стой!» — кричит кто-то спереди, вытаскивая меч, и уже спустя секунду, поймав стрелу, метко проскочившую между нагрудником и шлемом, обхватив кровоточащее горло, падает с коня. «Засада! Сомкнуть ряды! Поднять щиты!» — не спускаясь с коня, орет во все горло Митчелл. Клинок воина внезапно вспыхивает огнем. Словно голливудский китаец, лорд мечом отражает летящие в него стрелы. Тем временем от первой пятерки в седле уже никого не осталось. Стащив с лошади, несмотря на белый магический круг, один из рыцарей прикрывает меня и себя своим полукруглым небольшим щитом. «Севернее, за деревьями, юго-восточнее, за корягой!» — вскрикнул Митчелл. «Понял!» — внезапно в один голос отозвался Медос и еще один маг, после чего с их рук сорвались огненные шары, что, угодив точно за ориентиры, ярко полыхнув, разорвались тысячами искр. Пара минут, и от обстреливавших нас лучников остались только воспоминания. А нападавшие с криками кинулись в ближний бой, требуя друг у друга как можно скорее убить магов. Метко брошенное одним из нападавших копье, едва не угодив мне в бочину, пробивает плечо мужика, который еще несколько минут назад спасал меня от стрел. Выронив из руки меч, тот щитом отражает удар подлетевшего к нам разбойника, после чего пинком отталкивает его в канаву, вновь принимая новый удар на щит, но уже от другого ублюдка. Понимая, что врагов больше и мне просто так не отсидеться, поднимаю меч и, сходу повернувшись к рыцарю спиной, впервые за долгие годы лично проливаю чужую кровь. «Идиот!» Бородатый, черноволосый и потлатый оборванец, летевший на меня с коротким топором, натыкается на мой меч, что вонзается ему прямо в грудь по самую рукоятку. Мгновение ступора сменяется внезапно вспыхнувшим азартом. Дернув оружие, понимаю, что оно засело между хребтом и ребрами, так легко его не вытащить. Схватившись крепко за древко топора, сильным тычком с ноги опрокидываю раненого на спину и вырываю топор из его рук, оставляя клинок в животе поверженного, едва успевая довернуть корпус и уйти от удара копьем, что, пройдя у меня под мышкой, острием вспарывает тугую ткань пиджака. «Сукин ты сын!» Левой рукой, ухватившись за копье, правой наношу лезвием топорика удар по горлу. Тупое лезвие туго проходит плоть, силой ударяя по позвоночнику, отчего почти отделившаяся голова врага на 90 градусов перекашивается в сторону, демонстрируя вспоротую гортань и хлещущую из перебитых артерий кровь. Убедившись, что спереди нет угрозы, оборачиваюсь. Поваленный на землю стражник со все тем же копьем в плече, блокируя остатками своего щита удар боевого молота, едва спасает голову от мощнейшего дробящего удара. Как здоровенная, закованная в сталь змея, рыцарь крутится в грязи, огрызаясь, пинается ногами, до последнего сражаясь за право жить. Наступив на грудь первому моему раненому налетчику, что с пузырящейся у рта кровью был еще жив, силой выдергиваю из его ребер меч. Парень корежится, плачет, пускает сопли и кровавые слюни, руками пытаясь закрыть кровоточащую рану. С оружием в руках нужно быть готовым к тому, что либо грохнешь ты, либо грохнут тебя, и нечего тут теперь слюни распускать. Драться сразу топором и мечом я не умел, да и не собирался. Понимая, что могу не успеть преодолеть несколько метров, разделявших нас с рыцарем, как в фильмах про викингов попытался метнуть топор прямо в громилу с молотом. К сожалению, тот не вонзился ублюдку в плоть, а всего лишь угодил древком в грудь. Ошарашенный произошедшим, здоровяк опускает взгляд на свой живот и, делая полшага назад, пятится. «Убью!» Когда до него дошло, что произошло, взревел налетчик, а затем, словно забыв о лежащем под ним рыцаре, сделал шаг навстречу мне и поплатился. Не церемонясь, находившийся на земле рыцарь, откинув щит, свободной рукой поднял топор и вонзил его громиле прямо меж ягодиц. После чего на помощь здоровяку прилетело сразу два одетых в тряпье дрыща. Палец одного из них со звоном бьет лежащего на земле по голове, сбивая с макушки шлем. Не мешкая, бегу вперед. Рубящим ударом пробиваю череп не успевшего защититься молотом здоровяка, а затем, прикрывшись его тушкой от колющего удара копьем, в прыжке с двух ног отталкиваю от нашего бойца разбушевавшегося ублюдка с палицей. За спиной того оказывается овраг. Успев схватить меня за калошу, он тянет за собой, и мы вместе скатываемся вниз. Сделав несколько кувырков, первым подрываюсь и, насев на того, сжимая рукоятку меча, наношу по скрытому под тканью лицу несколько сильных ударов. Раз, два, три. Руки его обмякли. Отключился. Можно оставить для плена и возвращаться. Едва успеваю об этом подумать, как из-за крика приближающегося ко мне человека вспоминаю о втором копейщике. Острие копья индейца уже в метре от меня. Несясь с бешеной скоростью вниз, тот точно метит прямо мне в грудь. «Не успею», — мелькает в голове мысль, как уже в следующую секунду тому в голову прилетает топор, и он, отклонившись, сделав несколько шагов вперед, падает замертво. «Учись, как топоры кидать надо, Людвиг!» Утирая рукавом разбитый нос, с животной улыбкой на лице произносит молодой аристократ. «Чертов молокосос и вправду кидает топоры лучше, чем я!» «Спасибо, Митчелл!» Нервно смеясь и глядя на бессознательное тело валяющегося рядом врага, внутренне стал принимать и понимать простоту и кайф мира, в который попал. Перебирая ногами, лорд медленно спустился вниз, а затем, заметив стонущего еще живого разбойника, занес над тем клинок. «Стой, не убивай! Допросим, узнаем, где стоянка или лагерь, как оно тут у них все называется». Пытаясь привести в порядок дыхание и мысли, протараторил я. Пусть бой и был краток, но все же от столь резких и дерзких движений я порядком успел подзаебаться. Постояв немного над пленником, Митчелл деловито кивнул, а затем резким выпадом рассек лежащего на земле. Вернее, мне так показалось, что рассек. Ткань, прикрывавшая грудь разбойника, расходится пополам, оголяя худой живот, а вместе с ним и два женских холма, глядящих в пасмурное небо коричневыми сосками. «Батюшки мои! Эй, мужики, да у вас сегодня праздник!» Острие клинка Митчелла, медленно опустившись вниз, уперлось женщине между ног, отчего та, болезненно рыкнув, рукой потянулась к своей палице.